метель. Придите дни свою былую пряжу, живой души не перестроить век. Нет, никогда с собой я не положу, себе любимому чужой я человек. Хочу читать, а книга выпадает, долит зевота, так и клонит в сон. А за окном протяжный ветер рыдает, как будто чуя близость похорон. Облезлый клен своей верхушкой черной гнусавит хрипло в небо облом. Какой он клен? Он просто столб позорный. На нем бы вешать или отдать на слом. И первого меня повесить нужно, скрестив мне руки за спиной, за то, что песней хриплой и недужной мешал я спать стране родной. Я не люблю распевы петуха и говорю, что если был бы в силе, то всем бы петухам я выдрал потроха, чтобы они ночми не голосили. Но я забыл, что сам я петухом орал вовсю перед рассветом края, отцовские заветы попирая, волнуясь сердцем и стихом. Визжит метель, как будто бы кабан, которого зарезать собрались. Холодный ледяной туман, не разберешь, где даль, где близь. Луну, наверное, собаки съели, ее давно на небе не видать, выдергивая нитку из кудели, с веретеном ведет беседу мать. Оглохший кот внимает той беседе, с лежанки свесив важную главу. Недаром говорят пугливые соседи, что он похож на черную сову. Глаза смежаются, и как я их прищурю, то вижу в явь из сказочной поры кот лапой мне показывают дулю, а мать, как ведьма с Киевской горы. Не знаю, болен я или не болен, но только мысли бродят не впопад, в ушах могильный стук лопат с рыданием дальних колоколен. Себя усопшего в гробу я вижу, под аллилуйные стенания дичка. Я веки мертвому себе спускаю ниже, кладя на них два медных пятачка. На эти деньги с мертвых глаз могильщику теплее станет. Меня зарыв, он тот же час себя сивухой остаканит и скажет громко: вот чудак, он в жизни буйствовал немало, но одолеть не мог никак 5 страниц из «Капитала».